Мир вам, дорогие братья и сестры. О себе говорить я буду немного. Я служитель церкви города Киева, женатый, у меня есть дети. Ну, пожалуй, для начала достаточно. Да. Друзья, зовут меня Виталий Александрович, фамилия Гоман. Вы знаете, еще одну деталь хочу сказать о себе. Мне 62 года. Я спросил у брата Андрея, сколько ему лет. Ему 62 года. Будет. Ну, считай. Ну, я думаю, будет. Друзья, вопрос такой. Есть тут кто старше? Кто-то старше нас есть здесь, в этом зале? Выходит, друзья... Вадим, где у нас руководитель молодежи? Ну, встань. Сколько? Ну вот. Друзья, представьте себе, мы самые старые здесь. Ну, вот. Ну тогда присаживайтесь. Тогда, друзья. Хорошо, друзья. Минуточку. Разрядка, она нужна? Это хорошо, друзья. Это добрая разрядка. Но я не случайно сказал этот момент. Я уже не могу, если придет какая-то записка, сказать, надо посоветоваться со старшими братьями, что они скажут. Раньше, лет 10 назад, мне было хорошо прятаться за спины старших братьев. Сидел Михаил Иванович, и все, я был спокоен. Сидит еще какой-то старший брат, и я спокоен. Впереди старший брат, и все развивается на нем. Однажды я был в молодежном лагере в Краснодарском крае, и там был Костюченко. И поднялся вопрос такой взаимоотношения между юношами и девушками, где такие вопросы, такие неудобные, такие откровенные вопросы. Вы знаете, этот старик встал и говорит, метайте в меня стрелы. То есть он заслонил за собой всех остальных более молодых. И на все эти острые, такие откровеннейшие вопросы он отвечал. А теперь, друзья, наступило время, когда мне не за кого спрятаться. Даже брат Андрей младше меня. Один месяц. Даже если по возрасту, не за кого спрятаться. И хотелось бы провести беседу на тему преемственности. 62 года – это когда брат-служитель внимательно всматривается в молодых и думает, а кто же будет вместо него? Кому передать это знамя? Когда-то старики, наши отцы, они смотрели на нас и думали, кто это тот человек, который пойдет после меня? И, друзья, эта проблема очень серьезная. Бывает так, человек так долго думает, что уже становится старым, у него руки трясутся, он не способен нести служение, а он так и не нашел себе замену. Друзья, а по какому принципу вообще осуществляется вот эта передача? Как передается это знамя, чтобы оно прошло хорошо, безболезненно, чтобы это было приятно в церкви, чтобы это было Господу приятно? Об этом сегодня у нас пойдет беседа. Об этом у нас сегодня пойдет разговор, и он напрямую связан с темой «Будь образцом». Потому что хотят передать знамя не тому, кто не образец, не тому, кто ведет плохую жизнь, а тому, кто старается вести жизнь достойную, вести жизнь благословенную. И мы пойдем по такому принципу. Мы возьмем два человека. Один человек уже опытный служитель, а другой человек, он молодой служитель. И так как мы рассматриваем послание Тимофея, ответ на поверхности. Один из них Павел, второй из них Тимофей. И нам нужно теперь определиться, как Павел бросил свой взор на Тимофея, каким образом осуществился этот выбор. И глядя на этот библейский пример, мы сможем что-то для себя взять. Но перед тем, как мы непосредственно углубимся в текст Священного Писания, там мы будем искать, и, возможно, будем, вы все помните послание Тимофея, может быть, кто-то из вас, глядя в это послание или в Деяния святых апостолов, где произошла, описывается эта встреча Тимофея и Павла, вы можете сами подсказать, по какому принципу происходило это избрание. Но перед тем, как мы углубимся в текст, я хочу привести вам пример из жизни, как осуществлялся выбор. Наверное, все вы держали в руках книгу «Совершенно секретно». Помните? Недавно в Молдавии прошла конференция историков. А обычно, когда происходит конференция историков, то там не только изучают что-то, а там происходят встречи с очевидцами. И готовятся специальные экскурсии. Например, в Молдавии была произведена экскурсия на то место, где была арестована печатная точка, или по печатным точкам, которые еще не были раскрыты. Но они были тогда в годы гонений. И интересно было посмотреть, что из себя представляет сегодня то место. А как Бог благословил хозяев печатной точки? Ведь они когда-то предоставили свою территорию под служение. А теперь как живут их семьи? Что происходит с их детьми? Обогатил ли их Бог материально и духовно? Друзья, это весьма и весьма интересно. Увидеть вот эту связь поколений. И еще... Братья там пошли на те места разгрузки, когда там, где разгружалась эта литература, когда с Финляндии везли этот домик и как подгонялись машины. Вы помните это все по книге. Но мне интересна была встреча с тем братом, кому было поручено организовать эту разгрузку. Он еще живой, живет там в Молдавии, служитель. И вот, оказывается, Михаил Иванович сказал ему: ты должен со всего молдавского братства отобрать, сделать выбор, кому поручить это ответственное дело разгрузки. И вот перед ним был список более 100 братьев молдавского братства, молдавского объединения. И он рассказывает: я смотрю на этот список, а мне нужно отобрать самых надежных, самых лучших, самых способных к этому служению. И вот через время Михаил Иванович подходит и спрашивает: ну как там у тебя дела? Отобрал список. Ну, список уменьшился где-то наполовину. Еще они думают, думают, думают. В конце концов, из более 100 братьев нашлось 12 человек. Я спрашиваю у брата: по какому принципу ты отбирал? И он мне не рассказал. Я так и не понял, как же он выбирал. А говорит: а я за ними наблюдал. Наблюдал за их поведением, как они реагируют, когда приходит милиция разгонять. Как они реагируют, ну, в отношениях друг с другом. И вот таким образом постепенно из этого длинного списка по одному уходили кандидаты на ответственное служение. И, наконец, а никто не знал, что со стороны за ними смотрят. Друзья, нечто подобное происходит сегодня. Мы живем в такое время, как братство, ну, как бы на стыке поколений. Старшее поколение, оно ушло очень быстро и как-то одновременно. Я даже график такой составлял и писал даты, когда кто умер из членов Совета Церкви, ушел в вечность. И вдруг постиг такую вещь, что они одновременно ушли, а теперь на их место стало другое поколение. Но сейчас это поколение уже 62. Уже, поверьте, надо уходить. А кто дальше? А это вы. А как выбирать? А по какому принципу? Вот По сути дела, теперь нам нужно взять пример из Священного Писания и определиться, как же выбирал апостол Павел. Итак, Деяния, 16 глава, с 1 стиха. Будем читать по 3 стих. «Дошел он до Дерви, или до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и взял, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен». Короткая информация. Можем ли мы здесь уже определиться, по какому принципу происходил выбор? Отлично. Тут сразу бросается в глаза, что о нем кто-то что-то говорит. Он имел доброе свидетельство. Обычно, друзья, точно так вот происходит. Братья, когда они хотят взять кого-то в труд, в печать, или на какое-то другое ответственное служение, или взять миссионерскую путешествие. Всем нам хочется поехать куда-то, может быть, на север, или на юг, или в другие места. Но это краеугольный камень. Свидетельство церкви. Как мы живем на месте. Хорошо, это здесь, в данном тексте. А можете ли вы вспомнить, так в памяти порывшись, согласно посланию Тимофея 1 и 2, еще каким образом осуществлялся выбор? Мама, бабушка, вы можете объяснить конкретнее? А? Нет, сейчас брат скажет. Пожалуйста, встаньте, брат, скажите громко только. А соглашаться, а не соглашаться можно? У меня возникает вопрос, друзья. Это значит, что я должен смотреть, кто его папа или мама? Его родословное, а как же люди, пришедшие с мира? Вот возникает вопрос. Я почему-то, друзья, ну не сторонник, я, простите, не сторонник этой идеи, потому что... Ну, тогда выходит, что значительная часть народа Божьего, она как бы становится не удел. Я сейчас закончу. Вот представьте себе, ну... Люди, пришедшие из мира, подчас могут сделать то, что не сделает тот человек, который воспитывался в, ну, в окружении таком вот, как мама и бабушка. Но бывает, что люди, пришедшие из мира, не могут сделать то, что может сделать тот человек, который воспитывался в христианском окружении. Тут мы можем сказать, что смотря на какую миссию, я уже подсказываю, смотря на какую миссию должен выполнить этот Божий сосуд. Иногда нужен такой человек, который прошел и Крым, и Рим, ну, а иногда нужен человек, который хорошо знает наши порядки, который впитал их, как губка с молоком матери. Это, пожалуйста, брат. Ученик, то есть он учился, это качество важно. Способный учиться. Хорошо. Но тут слово ученик, оно как бы общее, просто говорит, что он христианин, ну, тождественно. Хорошо, еще. Смирная вера. Что? Лицемерная вера у него была. Нелицемерная вера. Ты из детства знаешь. Знающий Писание. Но это мы можем сказать, это люди могли сказать об этом Павлу. Вот он пришел, и, возможно, они говорили и сказали, вы знаете, подходит по многим обстоятельствам. У него нелицемерная вера, у него, так сказать, и бабушка, и мама, и так далее. Но есть еще один момент. Почитаем, он не искал своего, а то, что он был. Хорошо, это характеристика. А принцип, мы увидим, он должен быть достойным. Это все вот эти факторы, которые вы сказали, мы можем объединить одной фразой. Он достоин. И тут мы видим этот вот момент. И еще один есть. Друзья, еще один. О нем было свидетельство Божие. Павел молился, и от Бога он получил откровение. Помните, есть такое место? О его даровании. Тимофея, было. То есть служитель, когда выбирает, он не только руководствуется собственным опытом, собственными наблюдениями. Наши наблюдения, они могут быть ограниченными. Самуил, когда он избирал, у него были наблюдения, и у него был опыт избрания. У него был прежний опыт, он видел Саула. И он по этому принципу, как он раньше избирал, высокий, красивый, мужественный, хорошее качество. И он начал из детей Иессея рассматривать по этому принципу. А Бог смотрел на сердце, и очень важно иметь вот это свидетельство. Видите, это очень важный момент. А теперь, друзья, я вам хочу сказать те наблюдения, которые, может быть, не видно на поверхности, но они очень важны. Дело в том, что Тимофей, он должен был выполнить особую миссию. Он должен был быть преемником апостола Павла. И ему нужно было выполнять те задачи, которые выполнял Павел. И вот я хочу сказать о том, что Тимофей, как сосуд, как нельзя лучше подходил под эту миссию. Давайте мы проведем сравнительную характеристику. Чем Павел похож на Тимофея или чем Тимофей похож на Павла? Вы обратили внимание, кто был папа Тимофея? Елен. А кто были бабушка и мама? Иудеянка. О чем это говорит? Мальчик воспитывался в условиях двух систем воспитания. Это значит, что с одной стороны одна идеология, одно мировоззрение у мамы и у бабушки. А с другой стороны мировоззрение папы. Одно либеральное, греческое. С его греческой культурой, со всеми вытекающими последствиями. Он знал. А другое, строгое, иудейское, не прикасайся, не дотрагивайся, туда нельзя, это не делай. А папенька говорит, это можно, это делай, не обращай внимания, ты должен расти так. И теперь этому малышу, а позже он возрастал подростку, нужно было сделать выбор. Этот мальчишка не рос в тепличных условиях. Этот мальчишка приходил к убеждению сознательно. Друзья, поверьте мне, я родился в верующей семье. У меня прадедушка был баптист. Поэтому мой выбор в какой-то мере определялся моими родителями. Здесь была другая ситуация. Тимофей не был тепличным растением в области веры. Ему нужно было сознательно выбрать. И это удивительно, когда человек выбирает не легкий путь, не путь папы, а путь мамы. Вы поройтесь памяти. В церквах наших есть такие? А есть такие, которые идут путем родителей, которые не знают Бога, как должно. И теперь еще я вам хочу сказать, что вы видите, что определяющую роль в жизненном пути Тимофея сыграли женская половина. А это значит, может быть, я ошибаюсь, я не психолог, Но я вам хочу сказать, у меня есть подозрение. Я хочу раскрыть мысль. Не знаю, брат Андрей, согласитесь вы или нет с этим. Но мне кажется, те, которые, на которых влияют мамы, они как-то остро нуждаются в дружбе с мужчинами. В дружбе с братьями или в беседах с братьями. И как вот то чье отцовство, которое не достает, им нужно компенсировать как-то для себя. Их в какой-то мере, находясь вот в окружении сестерском женском, так характер как-то вот так вот тоже формируется. И потом человек ищет поддержки, уже как бы мужскую руку, ищет отцовство. Я для себя, друзья, это определил, могу привести один библейский пример, а второй пример я приведу жизненный, подтверждение этой гипотезы. Может быть, это мы согласитесь, это ваше право согласиться с этим или нет. Библейский пример. Посмотрите, Иоаннафан. Папа у него одержимый. Он не мог в своем отце увидеть вождя. Он в своем отце не мог увидеть наставника. Я не знаю, кто у Иоаннафана была мама. Я не знаю, насколько она была богобоязненная. Но знаете, когда твой папа прославился в чем-то отрицательном, молодой человек, он чувствует какую-то такую боль. Какую-то сердечную боль. У него есть вопросы, которые мы можем сказать только отцам. Даже вот братья, они даже исповедаться, есть вопросы. Вот когда я со служителем разговаривал одним, он говорит, знаешь что, папа твой самый лучший друг. Ты почаще беседуй со своим отцом, и ты расскажи ему тайну своей души. Есть вопросы, которые мы не можем сказать матерям, даже как сыновья, о котором мы можем сказать только отца. И когда нет этого отца, человек может искать этого отца в мире, и тогда появляется вождь, который толкает юношество на преступления, на всякие недобрые вещи. А если есть вот этот отец в виде служителя, в виде направляющей такой силы или молодежного руководителя, это находка для церкви. И тогда эти безотцовые дети, они к ним тянутся. И в данном случае, я вот когда рассуждал об Иоаннафане, Давид оказался тем, который заполнил этот вакуум. Он хотел мужской дружбы, и он искал эту мужскую дружбу, и когда он увидел Давида, как он сразился с Голиафом, он понял, это тот человек, с которым мне нужно быть поближе. И он нашел этого человека. В моей жизни был такой случай, теперь жизненный пример. У нас был лагерь для сирот. И не только сирот в плане биологических сирот, а даже для тех, которых бросили отцы. Если, допустим, мама воспитывает, и отец ушел в мир, или отец неверующий. И вот я заметил такую картину. Был один мальчишка, ему было лет 15. Папа ушел в мир и бросил семью. И он там в лагере там находился. У нас не было там, знаете, каких-то высоких каких-то отношений. Просто была жизнь, лагерная жизнь, где-то лет, дней 7. Но я помню прощание с этим мальчишкой. Мы едем в метро. Его сопровождаю на автовокзал, и он должен выйти на остановке. Двери открываются. И нужно подать руку, вот мы будем приветствоваться после. Нужно было подать руку, и я дежурно решил попрощаться с этим мальчиком. Мне было видно его порыв. Он вдруг бросился и уткнулся мне вот сюда, вот головой. Уткнулся, немножко постоял вот так и бросился к выходу. Мои родные дети никогда не проявляли ко мне такого порыва, таких чувств, как в тот момент, когда я ощутил в отношениях с этим мальчишкой. И он ушел. Я дальше ехал в метро, у меня вот это ощущение какие-то непривычные, я понял, что этому мальчику нужен отец. Ему нужен пастырь. Ему вот этого не достает. Он находится в церкви, церковь маленькая. Его позвали в этот лагерь христианский. Он побыл там 7 дней. И он, то, что он хотел заполнить вот эту, вот это незаполненное пространство. И вот Тимофей, он как раз был человеком таким, которому нужен был этот пастырь. Прошло счастливое, ну как бы у людей это совпадение, у Бога это не совпадение. Это вот это стечение обстоятельств. У человека нужда, а у Павла тоже нужда. У него нужда в преемнике, а этот готов впитывать, как губка. Ему нужен отец. На тебе отца. И мы здесь вот видим вот эта встреча двух личностей, которую Господь использует в своих чудесных планах. Но, друзья, это еще не все. Я не знаю, согласны ли вы с такой трактовкой? Это, ну, не фантазия, но что-то есть, друзья. В этом что-то есть. По крайней мере, я почему-то убежден, что есть что-то в этом. Но есть еще одна вещь. Дело в том, что Тимофей, он хорошо знал иудейский быт и хорошо знал греческий быт. А Павлу нужно было как раз в тот момент примирять или разрешать проблему между двумя партиями в христианстве, которые придерживались иудейских традиций и которые были христианами из язычников. Вы знаете по Писанию и на курсах библейских, кто был, знает, что как раз это был период обостренной борьбы, когда вот эта иудейская партия, она внимательно следила за служением Павла. И Павлу как раз вот такой вот юноша, который был в этом средоточии, который все вот это знал, нюансы, тонкости отношений, ему он был нужен. Его нужно было воспитать как раз вот этот, ну, назовем, полукровку. Ну, то есть, вот как раз это, он будет своим среди иудейских христиан, и он будет своим среди христиан из язычников. Иными словами, подобно тому, как особый сосуд Павел ковался еще с дня рождения, и он был особо избранный и предназначен к этому служению, Павел вдруг увидел фотографию самого себя. Он посмотрел на вот этого мальчика и увидел себя. Он с детства знал Писание, Тимофей знал Писание. Он воспитывался в языческом городе Тарсе, этот воспитывался тоже в языческих каких-то условиях. Он любил Писание, и этот любит Писание, и что-то ему подсказало: бери его. Свидетельство доброе есть со стороны братьев. И я должен сказать, друзья, что Павел не ошибся, выбрав Тимофея. И теперь мы прочитаем второй текст Священного Писания, который подтверждает, что Павел не ошибся, выбрав Тимофея. 2 Тимофея, 3 глава, 10 стих мы читаем. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Видите, здесь уже дается вывод. Было избрание, был выбор, а теперь мы видим, что Тимофей, он оправдал этот выбор. И оправдал в чем? Он последовал Павлу во всем. И теперь наша задача, сколько позволит время, посмотреть по вот этим аспектам, по этим секторам. В чем он и как последовал? Кажется, вроде бы ничего не написано. Нет, друзья, очень сильно написано. Давайте посмотрим, что случилось с Павлом в Листре. Вы помните, как его побили камнями? Это как раз та местность, где жил Тимофей. Это они местности, где были очень серьезные гонения. И мы в послании Тимофея видим, что некоторые верующие, они не выдерживали тяжесть гонений. Но этот Тимофей, он, когда апостола Павла постигали гонения, трудности, он правильно вел себя в гонениях. Вообще, хорошо выбирать, избирать на труд, когда есть гонение. Годы свободы, оно может быть не так выпукло видно, но когда человека испытывают на верность, испытывают на излом, тогда процесс избрания, он как-то происходит легче. И вот здесь вот этот излом Тимофей, он испытывал. И еще, друзья, есть удивительное сходство между апостолом Павлом и Тимофеем. Я прочитаю текст Священного Писания, который на первый взгляд не относится к теме, но на мой взгляд этот текст раскрывает удивительное качество Тимофея. Это у нас будет 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Друзья, я сейчас не буду говорить о вине. Я сейчас хочу рассмотреть принцип. Давайте так. Имел ли право Тимофей пить вино ради желудка? Имел. Вопрос второй. Знал ли Тимофей о том, что он имел право пить вино в особых ситуациях? Знал. По закону Моисея, Тимофей имел право пить вино? Имел. По обычаям христиан того времени и в той местности, Тимофей имел право пить вино? Имел. Тогда возникает вопрос. Почему он не пил вина, а пил воду, хотя он имел на это право? Ответ. Почему? Ответ один. Этот юноша был требователен к себе больше, чем к другим. Этот юноша ограничивал себя сам. Он ограничивал даже себя в том, в чем его другие не ограничивали. Качество воздержания, когда человек как бы не хочет ни для кого быть соблазном, это образец. И вот это качество, оно в нем проявлялось. И обратите внимание, что апостол Павел, он заметил это качество и дает Тимофею наставление. А теперь давайте сравним апостола Павла и Тимофея именно в этом секторе. Вопрос. Известны ли вам случаи, когда апостол Павел ограничивал себя больше, чем это требовалось по закону или по христианским обычаям того времени? Пожалуйста, перечислите. Пожалуйста, братки вам. Это принцип. Согласен, это он как принцип, и это правильно. А практически из биографии, в биографии апостола Павла были такие случаи, когда он ограничивал себя, хотя это не требовало определенных ограничений. Смотрите, не брал денег, раз. Второе, не женился. О, друзья, перед нами характеристика личности. Как правило, братья, труженики, они, желая избрать кого-то, они ищут свою копию. Они смотрят, кто же понесет это служение? И вот смотрите, Павел и Тимофей в этом как родственники. В этом смысле Тимофей является сыном Павла. Истинным сыном Павла. Вы же знаете, что несколько раз в этом послании как раз и называется истинный сын. Это, друзья, я привел только один аспект. А когда мы сравним жизнь апостола Павла И видим, что последовал в жизни отношение к гонениям, отношение к людям остальным, отношение к верующим, поведение в церкви. И мы увидим, что Тимофей, он как бы копия Павла. Теперь, друзья, у нас возникает еще один такой маленький момент. Был ли Павел снисходителен к другим? Вот от служителя требуется, чтобы он был требовательный к себе, но в то же время он должен быть снисходительным к другим. И здесь, когда мы читаем послание Тимофею, мы видим, что здесь есть сквозит вот эта линия, вот эта идея, что к другим нужно быть мягким, а требовательным к себе. И когда мы видим апостола Павла, он себя то ограничивал, и он мог ограничивать себя и пить только воду, и часто он, то есть и мясо не кушать, но вот по отношению к этому более молодому он как бы снисходительный. И, друзья, когда я посмотрел вот это чудное качество, которое присутствовало в Тимофее, оно дало ему право на эту преемственность. Теперь мы обратимся ко второму Тимофею, 4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». О чем говорит этот стих? В какой период написано послание к Тимофею? Заключительный период служения. И вы знаете, друзья, мы видим, что апостол Павел успел. Апостол Павел успел найти себе преемника, надежного. Здесь в послании Тимофея написано, что многие оставили его, а ему говорит: постарайся прийти ко мне до зимы. Очень многие поручения, которые Павел давал Тимофею, он никому не давал. Он ему только давал. Вы знаете, друзья, может, вам покажется это странным, но я хотел бы сказать о том, что и время моего отшествия настало. И время старших братьев, несмотря на то, что нам 62, по большому счету, это уже период отшествия. И вот чтобы не случилось вот этого вакуума, чтобы не случилось вот этого пробела, чтобы не было, знаете, вот этой, на украинском языке есть это слово, я просто не знаю, как вы, прогалина, то есть, вот этот разрыв, чтобы не было вот этого разрыва. И ради этого я хотел эту короткую беседу провести, чтобы призвать вас, дорогие братья и сестры, чтобы вы вставали в ряды братьев, поддерживали их. Потому что сейчас такое время, когда тяжело выбирать. Во время гонений, там, знаете, сокращалось очень просто. Дали тебе 15 суток, и отсидел, не подписал. Уже тот, кто подписал, тот уже не выдержал. А вот сегодня как определять? А сегодня как ограничивать себя? Сегодня, друзья, мы не можем ограничить. Вы знаете, я не могу, например, никого ограничить вот в этом деле, которое у меня в кармане. Видите, я могу только конфисковать, друзья. Они ограничивают. Кстати, это конфискованная вещь. Но вопрос в том, я, кстати, у собственного ребенка конфискован. Но теперь я конфисковал, появляется другой. Я не умею, понимаете, вот так как Павел. Ведь путь конфискации – это не путь. А вот когда сам человек конфисковывает у себя, Когда сам человек ограничивает себя, подобно Тимофею. Сейчас уже никто не требует, вот я не вижу, чтобы братья требовали, не пользуйся этой вещью. Сейчас братья только требуют, пользуйся с рассмотрением, пользуйся осторожно, наблюдай за собой, чтобы не оскверниться. Время, понимаете, время, когда мы что-то вот так вот требовали или как-то заставляли, просто оно не работает. Но мы сейчас время увещевать и время умолять. Дорогие дети наши, дорогая молодежь, ограничивайте себя иногда больше, чем это требует. Вы от этого только выиграете. Если ограничиваете себя, чем больше, может быть, требуют братья, они уже не способны требовать. Они уже не способны. Они, ну, я не знаю, я откровенно хочу. Мы способны только умолять и просить. Друзья, ограничьте себя. Ограничьте себя в контактах. Ограничьте себя в разговорах вот по этой вещи. И вы знаете, никто вас не проконтролирует, а только Бог. И вот даже если ты спросишь у человека, тебе нужна замена, даже если ты спросишь человека, как ты относишься, как ты умеешь работать или трудиться в мире электроники, не оскверняясь, как это получается. Друзья, вот тут вот делается выбор. И пусть Господь, Он поможет всем нам, чтобы мы в это тяжелое время, время свободы, сделали правильный выбор, и вы были достойными нашими преемниками. Аминь.